Камни и их свойства. Камень. Гематит. Магические свойства. Защита, заземление. Совместимость с травами. С полынью, шалфеем. Целебные свойства. Успокаивает нервы, помогает при стрессе. Противопоказания. Не носить постоянно. Может вызывать излишнюю агрессивность. Камень. Аметист. Магические свойства. Очистка, духовный рост. Совместимость с травами. С ромашкой, зверобоем. Целебные свойства. Помогает при бессоннице, снижает тревожность. Противопоказания. Без ограничений. Камень. Лазурит. Магические свойства. Интуиция, внутренняя прозорливость, очищение. Совместимость с травами. С мятой, чередой. Целебные свойства. Помогает при заболеваниях горла, дыхательных путей. Противопоказания. Не рекомендуется для людей с очень слабой энергетикой. Камень. Розовый кварц. Магические свойства. Любовь, исцеление эмоций. Совместимость с травами. С лавандой, душицей. Целебные свойства. Снимает напряжение, помогает при заболеваниях сердца. Противопоказания. Может вызывать излишнюю эмоциональность у чувствительных людей. Камень. Турмалин. Магические свойства. Защита, очищение пространства. Совместимость с травами. С мелиссой, календулой. Целебные свойства. Улучшает циркуляцию крови. Помогает при артрите. Противопоказания. Не носить при сильном переутомлении или на ночь. Камень. Цитрин. Магические свойства. Успех, изобилие, ясность мысли. Совместимость с травами. С тысячелистником, зверобоем. Целебные свойства. Помогает при расстройствах пищеварения, улучшает аппетит. Противопоказания. Избегать при беспокойстве или нервозности. Камень. Черный оникс. Магические свойства. Защита, укрепление воли. Совместимость с травами. С ромашкой, вероникой. Целебные свойства. Помогает при остеохондрозе, болях в спине. Противопоказания. Не использовать слишком долго. Может усилить негативные эмоции. Камень. Обсидиан. Магические свойства. Прощение, очищение. Совместимость с травами. С мелиссой, душицей. Целебные свойства. Снимает стресс, помогает при нервных расстройствах. Противопоказания. Может быть слишком мощным для новичков в магии. Камень. Кварц розовый. Магические свойства. Привлечение любви, успокоение. Совместимость с травами, с чабрецом, липой. Целебные свойства. Помогает при заболеваниях кожи. Улучшает обмен веществ. Противопоказания. Не носить при сильном стрессе. Может усилить эмоции. Камень. Сапфир. Магические свойства. Сила воли, мудрость, защита. Совместимость с травами. С лавандой, тысячелистником. Целебные свойства. Улучшает зрение, способствует заживлению ран. Противопоказания. Не рекомендуется людям с низким уровнем энергии. Камень. Топаз. Магические свойства. Защита, уверенность. Совместимость с травами, с мятой, шалфеем. Целебные свойства. Снимает головную боль, помогает при расстройствах нервной системы. Противопоказания. Может вызвать эмоциональную неустойчивость при длительном ношении. Камень. Гранат. Магические свойства. Сила, жизненная энергия, страсть. Совместимость с травами, с крапивой, розмарином. Целебные свойства. Стимулирует кровообращение, помогает при анемии. Противопоказания. Избегать при гипертонии и проблемах с сердцем. К. камень. Турквенит. Магические свойства. Очищение, вдохновение, защита. Совместимость с травами. С тысячелистником, шалфеем. Целебные свойства. Укрепляет иммунную систему, помогает при головных болях. Противопоказания. Не рекомендуется для людей, склонных к депрессии. Камень. Кварц дымчатый. Магические свойства. Защита, очищение, заземление. Совместимость с травами. С мятой, чередой. Целебные свойства. Снимает головные боли, улучшает работу почек. Противопоказания. Может быть слишком тяжелым для чувствительных людей. Камень. Лунный камень. Магические свойства. Духовный рост, интуиция, женская энергия. Совместимость с травами. С лавандой, розмарином. Целебные свойства. Помогает при гормональных нарушениях. Улучшает сон. Противопоказания. Избегать ношения в полнолуние может вызвать беспокойство. Камень. Хризопрас. Магические свойства. Любовь, гармония, исцеление. Совместимость с травами, с шалфеем, зверобоем. Целебные свойства. Помогает при заболеваниях дыхательных путей и нервной системы. Противопоказания. Может быть слишком мягким для людей с сильной энергией. Камень. Яшма. Магические свойства. Защита, гармония, очищение. Совместимость с травами. С календулой, лавандой. Целебные свойства. Укрепляет иммунную систему. Помогает при простудах. Противопоказания. Может стать слишком утомительным для слишком активных людей. Камень. Красный агат. Магические свойства. Смелость, защита, концентрация. Совместимость с травами. С чабрецом, мелиссой. Целебные свойства. Улучшает кровообращение, помогает при менструальных болях. Противопоказания. Не рекомендуется для слишком эмоциональных людей. Камень. Бирюза. Магические свойства. Духовное очищение, защита от негатива. Совместимость с травами. С мятой, шиповником. Целебные свойства. Улучшает состояние кожи. Помогает при заболеваниях горла. Противопоказания. Не использовать при депрессии или упадке сил. Камень. Аметист. Магические свойства. Духовный рост. Защита от негативных энергий. Совместимость с травами. С лавандой, шалфеем. Целебные свойства. Помогает при бессоннице, снимает стресс. Противопоказания. Избегать долгого контакта с водой. Может вызывать бессонницу у чувствительных людей. Камень. Оникс. Магические свойства. Защита, сила воли. Совместимость с травами. С шалфеем, ромашкой. Целебные свойства. Помогает при остеохондрозе и суставных болях. Противопоказания. Избегать, если есть склонность к депрессии или эмоциональным перегрузкам. Камень. Селенит. Магические свойства. Защита, очищение, успокоение. Совместимость с травами. С мятой, зверобоем. Целебные свойства. Помогает при головных болях, укрепляет нервную систему. Противопоказания. Не следует использовать при хронической усталости или переутомлении. Камень. Искусственно выращенные камни. Ситал, алпанит, наноситал. Магические свойства. Сила воли, гибкость, живость ума. Совместимость с травами. С цитрусовыми. Бергамот. Целебные свойства. Стимулирует мозговую активность, дает инсайты. Противопоказания. Избегать при психических расстройствах.